Глава 10. Страх — это голос истины, который слишком долго заставляли молчать. Из катехизиса Орда Симметра. Ева. Утром я просыпаюсь не от сигнала будильника, а от бодрящего аромата кофе, навязчиво просачивающегося в тягучий сумрак сна. Стоит только открыть глаза, он мгновенно рассеивается, как туман над рекой, не оставив даже крупиц воспоминаний. Я заторможенно обвожу взглядом знакомую обстановку, плавающую в розоватой рассветной дымке. Робкие солнечные лучи заползают в гостиную сквозь щель между плотными шторами, отбрасывая на стены дрожащие бледные тени. Ленивую утреннюю тишину разбавляют звуки шагов, доносящиеся с кухни. Потянув затекшие мышцы, я отбрасываю в сторону плед и опускаю ноги на прохладный пол. Нашарив тапочки, ныряю в них ступнями, одергиваю мятую футболку и провожу пальцами по спутанным волосам, бросая взгляд на кофейный столик, где рядом с открытым ноутбуком дымится кружка с американо. Внезапное раздражение накатывает удушливой волной, вытравливая встрепенувшееся было чувство вины. Гашу его в зародыше, сожалея только о том, что проснулась раньше отъезда мужа. До спальни я вчера так и не добралась и вырубилась прямо на диване. Понятия не имею, что думает по этому поводу Александр и думает ли вообще. И самое поразительное, мне абсолютно безразлично, как он отреагировал на то, что я променяла супружескую постель на мега-модный, но жесткий и неудобный диван. Если ему можно меня игнорировать, то почему я должна постоянно переступать через себя и играть роль понимающей и удобной жены? Хватит подстраиваться под его поганый характер. Не хочу и не буду. И пожелание удачного полета он тоже от меня не дождется. Не заслужил. Черт, до сих пор не укладывается в голове наша вчерашняя ссора. То, как он кричал, матерился, угрожал. Да, именно угрожал. Мне не послышалось. «Ты хотела выброса эмоций? Ну и как тебе? Понравилось? Хочешь повторить?» Нет, эти слова невозможно понять двояко. Он намеренно давил, загонял в угол, запугивал, выводил из зоны комфорта. И я отступила, черт возьми. Как обычно, дала заднюю. Сдулась. Трусиха. Размазня. Уверена, что именно такой он меня и считает. Где-то глубоко внутри поднимается злость и потребность возразить, но быстро гаснет, так и не достигнув пика. Саша слишком хорошо знает, куда давить, чтобы парой фраз обрушить мою защиту. И чем активнее я сопротивляюсь, тем плотнее сжимаются тиски. Вчера мы определенно перешли на новый уровень. Какая ступень меня ждет дальше, боюсь даже предполагать. Но почему-то в памяти всплывает бредовое предупреждение участницы форума про мусорные мешки. Или не такое уж бредовое. Настроив себя на воинственный лад, уверенной походкой направляюсь на кухню. Ударивший в нос запах подгоревшей яичницы и пережаренных тостов заставляют слегка сбавить шаг и недоверчиво принюхаться. Даже в спешке муж никогда не испортил бы завтрак. Ни свой, ни тем более мой. Слишком аккуратен и щепетилен, чтобы допустить хоть малейший промах. И черный кофе в чашке. Саша знает, что утром я предпочитаю с молоком. Недопустимый, невозможный просчет. Увидев колдующего над плитой отца с перекинутым через плечо вафельным полотенцем, я растерянно застываю в арке. А вот и ответ на атакующие мозг вопросы. «Доброе утро, милая!» Обернувшись через плечо, бодро приветствует меня отец, перекладывая на тарелке резиновую на вид глазунью. «Ничего, что я тут немного похозяйничал!» Недовольно поджимаю губы, но по привычке молчу. «Вообще, с некоторых пор я против любых несанкционированных вторжений на мою территорию. И насчет ключей. Надо бы их аккуратно забрать, но как это сделать, не повздорив еще и с папой?» «Откуда ты взялся так рано?» Нахмурившись, я быстро прохожу к столу. Резко отодвинув стул, сажусь. «И где Саша?» «Уехал. Буквально 5 минут назад. Вы немного разминулись», — поясняет отец, поставив передо мной тарелку и положив рядом приборы. «Он опаздывал, не успел приготовить завтрак». «Саша никогда не опаздывает», — глухо резюмирую я. «И всегда все успевает». «Ева, тебе стоило встать пораньше и проводить мужа», — неожиданно заявляет отец, глядя на меня с неприкрытым упреком. «Он улетел надолго. Нехорошо так». «Пап, мы сами разберемся, что хорошо, а что не очень». «Почему ты спишь в гостиной? Поссорились?» «Это не твое дело». «И вчера не приехала, когда услышала, что Саша у меня», — продолжает папа, словно не замечая моего раздражения. «Что у вас происходит? Я его 100 лет таким расстроенным не видел. На нем лица не было». «Все у нас нормально», — отрезаю я, слабо представляя своего мужа без лица. «А я вижу другое», — с упрямой настойчивостью возражает папа. «Ты вся колючая, как ежик. Он на взводе». «Ты так и не сказал, зачем приехал в такую рань», — резко перебиваю отца, пристально рассматривая родное лицо. На языке крутится совсем другой вопрос, который не могу задать вслух, иначе придется признаться, что я была в его квартире, видела следы бурной пьянки и кое-что забрала. Надеюсь, он не догадался, кто стоит за пропажей перстня, и сегодняшний ранний визит связан с обычным родительским беспокойством. С облегчением замечаю, что сегодня папа выглядит свежо и бодро. Ни темных кругов под глазами, ни характерных отеков, появляющихся с похмелья. Значит, позавчера был одиночный срыв. Очень хочется в это верить. Но о причин я, похоже, не узнаю. «Ты моя дочь, Ева», — уклончиво начинает отец. «Я всегда чувствую, когда у тебя проблемы. Пожалуйста, не закрывайся от меня. Я желаю тебе только добра и готов поддержать, что бы ни случилось». «Нет никаких проблем, пап», — вымученно улыбнувшись, заверяю я. «Мы с Сашей немного повздорили, только и всего. Мелкие недопонимания и ссоры случаются у всех, мы не исключение». «Ничего серьезного?» — спрашивает отец, бросив на меня пытливый взгляд. «Абсолютно». «Ты уверена?» «На все 100», — утвердительно киваю, нанизывая на вилку кусочек сгоревшей яичницы. На вкус она еще хуже, чем на вид. «Я одного не понимаю, пап. Почему тебя так волнуют мои отношения с мужем? Это выглядит немного... странно, что ли? Нет, я не в обиду, ты не подумай. Просто иногда меня посещает мысль, что ты боишься не столько за мое благополучие, сколько за Сашина». Поморщившись, проглатываю горькую массу и отодвигаю тарелку в сторону. «Прости, но это невозможно есть». «Подрастерял навык, извини», — виновато улыбается отец. «А насчет Саши ты не права. Вы оба мне дороги, но ты — мой единственный ребенок, и в любой ситуации я приму твою сторону. Если он обижает тебя, ведет себя странно или позволяет лишнее...» Папа вдруг осекается и смущенно отводит взгляд, а у меня по спине несется табун мурашек, и в горле становится сухо, как в пустыне. «Он что-то знает? Или догадывается? Александр обсуждал с ним нашу личную жизнь?» «Нет, это бред. Не может быть. Личное мой муж держит под амбарным замком, никому не позволяя совать нос в семейные дела. Но откуда тогда у отца такие мысли?» Растерянно моргнув, я вскакиваю с места и, забрав со стола тарелки, начинаю суетливо сгребать содержимое в мусорное ведро. «Саша — идеальный муж», — поняв, что пауза затянулась, ровным тоном отвечаю я. «Идеальный настолько, что порой меня от этого тошнит», — добавляю с ноткой горечи. «Понимаю, о чем ты», — задумчиво отзывается отец. «Думаю, это оборотная сторона его профессии. Он уверен, что лучше знает, как сделать вас счастливыми, ну и перебарщивает иногда». «Не то слово», — невесело усмехаюсь я. «Но мне кажется, что дело не только в его профессии, которая само собой накладывает свой отпечаток. Есть что-то еще. Тяжелое детство или конфликты в семье. Ты хорошо помнишь Демидовых?» Резко меняю тему, устремляя на отца пристальный взгляд. Папа озадаченно хмурится, потирая гладко выбритый подбородок. «Непростые были люди», — нехотя отвечает он. «Замкнутые, высокомерные, жадные к тому же. На работяг вроде меня смотрели как на пустое место. Богачи, одним словом. Хорошо, что Сашка крутой гонор отца не унаследовал. В этом плане тебе с мужем повезло. Но детство у него наверняка было не сахар, поэтому и не любит вспоминать». «Почему ты так решил?» — прищурившись, выпытываю я. «Интуиция», — пожимает плечами отец. «Сам я ничего такого не замечал. Сашка вообще мне на глаза редко попадался. Младший намного чаще мельтешил. Балованный был пацан и странный немного. Как будто с придурью. И взгляд какой-то пустой, не детский». «Не придумывай, пап. Обычный дружелюбный мальчишка. Мы с ним в тот день играли вместе». Не закончив мысль, запихиваю тарелки в посудомойку и возвращаюсь за стол. Папа, наоборот, встает и начинает суетливо собираться, словно опасаясь дальнейших расспросов. Зря переживает. Я уже и так поняла, что ничего нового он мне не скажет. «Пойду я, Ев. Планерка в 9, а еще подготовиться надо, сметы глянуть. Ты береги себя и не пропадай», — торопливо произносит отец и, чмокнув меня в лоб, направляется в прихожую. «И с мужем помирись», — громко бросает он, прежде чем покинуть квартиру. Невольно вздрагиваю, когда в замке поворачивается ключ, который я так и не забрала. Но сейчас это последнее, что меня волнует. Слишком много странных, откровенно пугающих и подозрительных событий происходит вокруг, что такая мелочь, как ключи, кажется ничтожной во всем этом дурдоме. На работу собираюсь на автопилоте, стараясь абстрагироваться от зудящих мыслей. Задача почти неосуществима, но я нахожу спасение в будничной суете. 10 минут на душ, 5 на прическу, столько же на легкий макияж. Руки двигаются быстро и слаженно, словно принадлежат кому-то другому. Я цепляюсь за механические действия, будто они способны приглушить навязчивые вопросы. Зачем отец опять объявился в такую рань? О чем они с Сашей вчера общались? Связано ли это с кольцом, которое я забрала? Мой муж в курсе, что его тесть может состоять в секте. А если он тоже ее участник? Что если они знают, куда я сегодня собралась, и никакого симпозиума нет? Мой аналитический мозг привычно расставляет задачи и строит версии, но последняя мысль кажется особенно нелепой и абсурдной, однако прожигает внутренности насквозь. Я резко втягиваю воздух и отворачиваюсь от зеркала, не желая видеть, как в глазах проступает паника. Стоп. Хватит. Нельзя себя так накручивать. Нужно собраться, иначе я сорвусь еще до выхода из квартиры. Одеваюсь так же машинально, как крашусь. Черные джинсы, светлая блузка с длинным рукавом, поверх тонкий бежевый кардиган, на ноги удобные кроссовки. Все предельно просто, неброско, привычно и идеально подойдет для вечернего мероприятия. Если, конечно, Алина не сольется, а такой вариант я не исключаю. До офиса добираюсь на метро. Серый фасад горизонта встречает привычной суровостью, и эта суровость даже успокаивает. Все то же самое, что и вчера, и месяц назад. Я прохожу через турникет, киваю охраннику и только тогда впервые за утро выдыхаю свободнее. Рабочий день пролетает как одно мгновение. Звонки, таблицы, отчеты. Загружаю себя задачами под завязку, не отвлекаясь ни на кофе, ни на назойливую Людку Гридасову, не оставляющую попыток вывалить на меня свои проблемы. Ровно в час дня заходит курьер и ставит на мой стол пакет с комплексным обедом и коробку пирожных для отдела. На белой картонке жирным маркером выведено мое имя, и у всех сразу появляется повод повернуть головы. Людка завистливо вздыхает, но на этот раз воздерживается и от комментариев, и от сладостей. «Обиделась?» Протянув ей малиновый капкейк, я миролюбиво улыбаюсь. «Извини, Люд, работы просто завал». «А у нас тут по-другому бывает», — с царственным видом, приняв пирожное, хмыкает Гридасова. «Кстати, ты в курсе, что самые заботливые и щедрые мужья, как правило, ходят налево? А все эти знаки внимания — банальный откуп грязных грешков и пыль в глаза доверчивым дурочкам вроде тебя». «Ерунду не городи», — устало выдыхаю я, передавая коробку дальше. Коллеги в соседних рядах оживляются, перешептываясь между собой, а я делаю вид, что не слышу. Коробка с пирожными быстро растворяется в общем шуме, а слова Людки оседают неприятным осадком. Мне бы отмахнуться и забыть, но я почему-то зависаю, невольно припомнив недавний инцидент с навязчивой пациенткой, названивающей Саши по ночам. Головой понимаю, что это глупость, и таких полоумных у него вагон и маленькая тележка. А на душе все равно зябко и тревожно. «Почему сразу ерунда?» — не унимается Гридасова. «Я вот знаю одну такую парочку. Муж прямо эталон, цветы, подарки, машину купил, а потом бах, и другая семья нашлась на стороне». «Люд, хватит», — жестко обрываю я. «Да ладно тебе, я же не со зла», — пожимает она плечами и прячется за перегородкой, как нашкодившая лиса. «Ну, конечно, не со зла», — мрачно ухмыляюсь про себя, но ни злости, ни обиды на Гридасову и в помине нет. За годы совместной работы я успела привыкнуть и к ее колкостям, и к стервозному характеру. Телефон на столе тихо вибрирует, и на экране всплывает сообщение. «Долетел. Все нормально. Люблю. Целую. Скучаю. И прошу прощения за вчерашнее. Я был неправ. Обещаю исправиться». Как у него все просто. Пара дежурных фраз, сухое «прости» и инцидент исчерпан. «Не в этот раз, любимый. Не в этот раз». Тяжело вздохнув, я отключаю звук на телефоне и бросаю его в сумочку, так ничего и не ответив. Наспех пообедав, снова погружаюсь в работу и до самого вечера не поднимаю голову от монитора. Не успеваю опомниться, как коллеги начинают расходиться по домам. Часы показывают без 5:07, когда я закрываю последний отчет. Выключаю компьютер, достаю телефон с десятком пропущенных звонков от Саши. Смахнув уведомления, захожу в наш с Алиной чат. Сердце тревожно ухает. Алина Рокс, 42. «Я на парковке. Черный Lexus. Номера?» Скопировав данные, пересылаю их Верочке, нашему юристу, с короткой припиской. «Если не выйду на связь через 2 дня, перешли это сообщение моему мужу». Палец немного дрожит, когда жму «Отправить». Через секунду прилетает лаконичное «Ок, наберу в 21:00». Ни лишних вопросов, ни банального женского любопытства. Идеальная реакция. Не зря я выбрала именно ее в качестве страхующей стороны. Все-таки есть у меня чутье на людей. Пусть срабатывает не всегда и не на всех. Стоит мне переступить порог дома, и мой внутренний радар словно попадает под чужое, разрушающее излучение и моментально глохнет. Иногда еще и слепнет. Это правда. Простая и страшная. Колющая глаза, ранящее сердце, вскрывающая душу. Я глохну и слепну рядом с собственным мужем. Становлюсь инертным, податливым созданием, нуждающимся только в том, чтобы его кормили, гладили по шерстке и трахали по несколько часов в сутки. Ну и иногда вывозили в отпуск для расширения кругозора и смены обстановки, чтобы хозяин послушной зверушки ненароком не заскучал. Жутко, что я осознаю все это только сейчас, а не когда стала замечать первые тревожные звоночки. В себе. В нем. В нас обоих. Они были. Не один, не два, а целая вереница знаков. Мое подсознание вопило об опасности, просачивалось в кошмары, создавало призрачные образы. Илья. Он тоже появился не случайно, и я не сошла с ума, не потеряла связь с реальностью. Это были предупреждения, настойчивые сигналы, сыпавшиеся на меня со всех сторон, но я не хотела их видеть, отворачивалась, искала оправдания и находила. Каждый раз находила, лишь бы не разрушить иллюзию безопасности, лишь бы не высунуться из удобного кокона, который я упрямо считала своим надежным и нерушимым убежищем. А сегодня... Сегодня с моих глаз словно сорвали плотную повязку, которую я носила годами как самый изысканный аксессуар. Или это случилось еще вчера? Он не ударил меня, не применил силу, но то, что сверкнуло в его смоляных глазах, напугало сильнее любого удара. В глубине черных зрачков я вдруг увидела того, кем мой муж являлся на самом деле. Жесткого, хладнокровного хищника, с трудом удерживающего контроль над звериными инстинктами. То, что я испытала в тот момент, невозможно передать словами. Чистый, первобытный ужас жертвы, беспомощной, жалкой и загнанной в угол. Копошась в своих вязких мыслях, я торопливо покидаю офис, сбегаю по ступеням и сворачиваю в сторону парковки. Вечерний воздух пропитан прохладой, автомобильными выхлопами и сладковатым запахом увядающего лета. Я стягиваю на груди полы легкого кардигана и, зябко поежившись, решительно иду вперед. Колени предательски дрожат, сердце стучит в горле, как в момент опасного прыжка, но взгляд мгновенно выхватывает глянцево-черный Lexus. Блестящий кузов отражает оранжевые блики уличных фонарей, стекло водителя медленно опускается, и тонкая изящная ладонь машет мне в знак приветствия. Алина выглядывает в окно, на губах расцветает широкая улыбка, действующая на меня как инъекция успокоительного. Я на мгновение останавливаюсь, чтобы перевести дыхание, и без колебаний ныряю на пассажирское сиденье. Внутри приятно пахнет кожей, апельсиновым ароматизатором и легким шлейфом табака, въевшимся в обивку. Тихо играет ненавязчивая мелодия, создающая расслабляющую атмосферу. Салон теплый, уютный, и от этого контраст с моим внутренним напряжением только возрастает. «Рада, что ты не передумала», — мягко произносит она, поворачивая ключ зажигания. Двигатель откликается тихим ровным урчанием, и автомобиль плавно трогается с места. «Даже мысли такой не было», — нарочито уверенным тоном отзываюсь я, пристегивая ремень безопасности. «Мне нравится твой настрой», — бросив на меня быстрый взгляд, удовлетворенно кивает Алина. «Но, если честно, в кафе мне показалось, что ты струсишь в последний момент. Приятно, что я ошиблась, но в любом случае поняла бы и приняла твое решение. Не все готовы выйти из зоны комфорта после одной единственной встречи». «Смотря какие впечатления оставила эта встреча», многозначительно парирую я, украдкой разглядывая Алину. На ней белая толстовка с капюшоном и такого же цвета свободные брюки и кроссовки. Единственное темное пятно в ее образе — высокий пучок волос, аккуратно собранный на затылке. На ухоженном моложавом лице ни грамма косметики, что совершенно не портит и не делает бесцветной. Яркая природная красота этой женщины бросается в глаза даже без искусной огранки. И все же акцент на белом меня немного смущает, навевая пугающие ассоциации с печально известными культами, где адептов облачали в одинаковые одежды. В памяти всплывают храм народов, Аум Синрикё, небесные врата. В их интерпретации чистота и единство слишком часто оборачивались фанатизмом и добровольным самоуничтожением. Надеюсь, что закрытый центр для статусных клиентов, куда везет меня Алина, избрал для своих последователей более позитивный путь. Только вот три убитые женщины с выжженным оккультным символом никак не вяжутся с этим прогнозом. Погибшие были зарегистрированы на форуме «Живые границы», и Вероника именно оттуда протянула нить к секте. Но прямых доказательств, что убитые проходили курс реабилитации именно в этом центре, нет. Все держится на догадках и тревожных совпадениях. Обнаруженный у отца перстень тоже не дает однозначного ответа, но оставляет простор для новых домыслов и сомнений. На оттиске печати внутри Ураборос отчетливо проступают крылья Феникса, тот самый знак, который можно связать с книгой Алины, подаренной мне в 10 зернах. Как будто это не дружеский презент, а символическая метка, приглашение или даже посвящение. Снова случайность. или часть тщательно простроенной системы, где каждое звено, от литературного образа до ювелирного орнамента, работает на формирование единой мифологии? Ясно одно. Никакие предположения не раскроют сути. Чтобы понять правду, нужно увидеть ее собственными глазами. Внутренний символ, эмблему, герб или сакральный знак, который, возможно, и объединяет всех причастных. Он и станет окончательным доказательством или опровержением выстроенной Никой версии. Версии, которую она сама уже никогда не докажет. И если бы я хоть на миг поверила в то, что взрыв газа в доме Сергея был случайным, я никогда бы не ввязалась в опасное, рискованное для жизни расследование. Но я не поверила ни сухим выпискам, ни официальным заключениям, и теперь обязана довести это дело до конца. Страшно ли мне? Безумно. До дрожи, до сковывающего оцепенения. Но я не могу, не имею права отступить. Не только ради памяти своих друзей и убитых женщин, но и ради ответов, в которых нуждаюсь сама. Слишком много нитей ведут именно ко мне. Слишком тесно они переплелись вокруг. Поэтому бояться уже поздно. Паутина сомкнулась. И даже если я попытаюсь вырваться, она все равно притянет обратно. Единственное, что остается, идти до конца. И да поможет мне Бог. Я медленно выдыхаю, стараясь заглушить дрожь внутри, и отворачиваюсь к окну. Огни города пролетают мимо, растворяясь в вечернем мареве. Чтобы не утонуть в собственных мыслях, я цепляюсь за реальность, за музыку, за монотонный шум двигателя, за каждую мелочь в облике моей спутницы. «Признаться, я ожидала увидеть тебя в другом образе», не удержавшись, говорю я, прикусывая губу. «Более изысканном, что ли?» «В платье и на каблуках?» — тихо смеется Алина, ловко перестраиваясь из ряда в ряд. «Не знаю, что ты себе напридумывала, но мы едем не на светскую тусовку, хотя контингент там точно непростой, но на этот счет можешь не загоняться». «В каком смысле непростой?» — настороженно уточняю я. «Ну, представь себе место, куда приезжают люди, у которых за спиной не только статус и деньги, но и серьезные внутренние проблемы. Кто-то пережил потерю, кто-то мучается от зависимости, кто-то не может смириться с болезнью или телесной травмой. Есть и такие, кто внешне вполне успешен, но внутри разваливается. Клуб дает возможность принять себя, прожить боль и начать новый путь», — объясняет она. «Там никто не бегает с айфоном, не выкладывает фото в соцсети. В этом и фокус. Атмосфера защищенности и полного доверия». «Ты сказала, клуб?» «Да, мы называем его так. Согласись, что клуб звучит лучше, чем реабилитационный центр для людей с психическими и физическими изъянами. Это слово не отталкивает и не вызывает ассоциации с больницей. Оно создает иллюзию выбора, принадлежности, почти элитного сообщества. Людям проще признаться себе, что они вступили в клуб, а не пришли за психологической помощью». Алина делает паузу, перестраиваясь в правый ряд, и продолжает. «Сам комплекс находится на территории бывшего санатория в Одинцовском районе». Сердце тревожно сжимается, когда я слышу упоминание знакомой локации. Ника рассказывала, что куратор, который с ней связался, упоминал именно это место. А после ее гибели, когда я отчаянно пыталась ухватиться хоть за какую-то зацепку, я объехала все санатории в округе, но безрезультатно. Все подходящие под описание объекты находились под круглосуточной охраной, и внутрь меня, разумеется, не пустили. «Тебе там понравится вид, даже не сомневайся», заверяет Алина, сосредоточенно следя за дорогой. «Комплекс просто огромный. Несколько корпусов для проживания, залы для групповых встреч и индивидуальной терапии, медитационные комнаты, парк, бассейны, спа, спортзал. Есть мастерские, где можно занять руки и голову. Лепка, живопись, резьба по дереву. Даже отдельный павильон для йоги и дыхательных практик. Все устроено так, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, переключался и учился слушать себя». В ее голосе звучит столько неприкрытой гордости, что я невольно проникаюсь ее красочными описаниями. Если бы не мрачные предпосылки, что привели меня в эту машину, я бы искренне решила, что речь идет о фешенебельном курорте. «А еще владельцы клуба иногда устраивают выездные ретриты на природу», — с энтузиазмом продолжает она. «Снимают для участников эко-отели или оплачивают групповые туры за границу. Программа всегда разная. Медитации на рассвете, практики тишины, дыхательные практики, арт-терапия. Иногда приглашают известных психологов, иногда духовных наставников из Индии или Японии. Все это помогает выйти из привычного ритма и прожить опыт глубже, чем в стенах центра». «Обалдеть!» — пораженно выдыхаю я. «Я тоже была в приятном шоке», — понимающе улыбается Алина. «В таких поездках люди действительно раскрываются. Там нет привычного социума, нет ни статуса, ни должностей, ни титулов. Все равны. Сидят у костра, делятся сокровенным, поют, плачут, смеются. Иногда именно там происходит настоящее перерождение. Я молча киваю, чувствуя, как в груди сжимается что-то тревожное. Слова звучат слишком убедительно, почти завораживающе. «Но самый главный бонус», — резюмирует Алина, — «гарантия анонимности и безопасности. Никакой прессы, ни малейшего риска утечки. Для клиентов клуба это принципиально. Они хотят быть уверены, что могут сорвать маску и не бояться, что завтра их лица и откровения появятся в заголовках». «А официальное название есть?» — интересуюсь я. Алина слегка усмехается, будто я задала крайне наивный вопрос. «Конечно, но ты его не найдешь ни в сети, ни где-то еще. Сайта нет и никогда не будет. Новички узнают его только в тот момент, когда принимают решение вступить в наши ряды, подписывают соглашение о неразглашении и оплачивают вступительный взнос». «То есть мне пока знать не положено?» «Увы», — с неподдельным сожалением кивает Алина. «Но сегодня ты получишь шанс увидеть все своими глазами. Это не обязательство и не контракт. Просто первое знакомство. Тебя проведут по территории, покажут основные корпуса, дадут почувствовать атмосферу. Мы называем это днем открытых дверей, хотя двери, как ты понимаешь, приоткрываются крайне редко». Она делает паузу и бросает на меня короткий взгляд. «Вечером состоится открытая сессия, небольшая группа, до 20 человек. Там каждый расскажет о своем пути, о том, что его сюда привело. От тебя никто не будет требовать откровений на публику, достаточно просто присутствовать и слушать. Если почувствуешь, что готова, сможешь сказать пару слов». «А если не почувствую?» — нахмурившись, спрашиваю я. «Никто не будет давить», — мягко отвечает Алина. «Главное, чтобы ты почувствовала, каково это — находиться среди тех, кто тоже ищет ответы. Иногда даже молчаливое присутствие многое меняет». Я отворачиваюсь к окну, пряча охватившее меня волнение. «Значит, сегодня меня ждет не просто экскурсия, а проверка». Первый шаг в неизвестность, который нельзя будет откатить назад. Поток машин постепенно иссякает, огни города остаются позади, и «Лексус» уходит все дальше в темнеющий лесной массив, где асфальт выглядит слишком ухоженным для обычной подмосковной трассы. Спустя несколько минут впереди вырастают массивные ворота. Высокий забор, камеры по периметру, прожекторы с холодным светом, выхватывающим из темноты куски гравия и металлических конструкций. «Лексус» плавно тормозит перед шлагбаумом. Нам навстречу выходят двое охранников в одинаковой униформе. Один из них сканирует номер машины, второй внимательно заглядывает внутрь, задерживая взгляд на мне. «Она со мной», — опустив стекло, коротко сообщает Алина. «Этого оказывается достаточно». Шлагбаум бесшумно поднимается, ворота раздвигаются, и «Лексус» въезжает на охраняемую территорию. Расставленные вдоль дороги фонари подсвечивают аллею и строгие силуэты корпусов за деревьями. Камеры следят за каждым движением, невидимые датчики сканируют въезд. Я чувствую себя частью процесса, который давно идет по отлаженному сценарию, и моя роль в нем уже определена. На внутреннем посту нас встречает женщина в строгом белом костюме с планшетом в руках. За ее спиной виднеется узкая стойка с врезанными в стену металлическими шкафчиками и аккуратным рядом пластиковых боксов. На столике рядом лежат тонкие белые браслеты, и я примерно догадываюсь, для чего, а точнее, для кого они предназначены. «Новая участница?» — уточняет она. «Гость», — спокойно поправляет Алина. «Прошу оставить телефон и сумку в ячейке. Фото и запись на территории запрещены». Женщина берет один из браслетов и протягивает мне. «Это гостевой идентификатор. Без него вы не сможете свободно передвигаться по комплексу». Я нехотя передаю телефон и сумочку. Крышка шкафчика захлопывается сухим щелчком, и через мгновение на моем запястье защелкивается гостевой браслет. Сердце тревожно бахает в груди, но мысль отказаться я даже не рассматриваю, иначе меня просто не пропустят внутрь. Единственным утешением служит только то, что в случае моего исчезновения Верочка абсолютно точно поднимает тревогу. «Поезжайте». Женщина удовлетворенно кивает и жестом указывает вглубь территории. Автомобиль плавно трогается дальше, и передо мной открывается завораживающее зрелище, словно срисованное с глянцевой открытки. По аллеям чинно прогуливаются люди в белом. Одни неспешно беседуют, размеренно жестикулируя, другие идут молча, глядя перед собой с умиротворенной улыбкой. Никто не кричит, не спешит, не суетится. В каждом взгляде и жесте чувствуется выверенная гармония и отрешенность от всех земных забот и волнений. На спортивной площадке под открытым навесом группа мужчин синхронно повторяет плавные движения под ритмичную музыку, напоминающую гимнастику тай-цзи. В подсвеченных бассейнах медленно плывут силуэты. Рядом на шезлонгах расположились несколько женщин в белых халатах. Закрыв глаза, они лежат в одинаковых позах и, кажется, даже дышат в такт друг другу. а я не понимаю, отдыхают ли они или участвуют в каком-то ритуале. Мраморные фонтаны бьют тонкими серебристыми струями, разбрасывая искры света по идеально выложенной плитке. Газоны безупречно подстрижены, кусты подогнаны под строгие геометрические формы, а клумбы сложены так, что цветы распускаются в определенном порядке, создавая почти математический орнамент. Все выглядит совершенным и словно выверенным по лекалу. Сквозь эту нарочито безупречную декорацию Лексус медленно катится вперед, приближаясь к главному корпусу, который мгновенно перетягивает на себя все внимание. Высокое здание из светлого кирпича возвышается над остальными, как надзиратель над паствой. Фасад лаконичный и строгий, линии выверены и симметричны, но именно эта математическая точность придает ему зловещую силу. Узкие мозаичные окна тянутся к небу, прорезая стены вертикальными полосами, и в их разноцветных стеклянных вставках мерцает отраженный свет фонарей. Возможно, это всего лишь оптический обман, но у меня складывается отчетливое ощущение, что внутри здания горит скрытое пламя, пробивающееся наружу едва заметными всполохами. «Поразительно, правда?» — тихо спрашивает Алина, не сказавшая ни слова на протяжении всего пути по территории комплекса. Я заторможенно киваю, продолжая глазеть на необычный корпус, больше напоминающий храм или культовую обитель, чем терапевтический центр. Высокий портал у входа обрамлен каменными орнаментами, где из переплетенных линий проглядывают змееподобные изгибы и крылатые силуэты. Колонны кажутся тяжелыми, вросшими в землю, словно удерживая весь массив от обрушения. В этом монолите есть и торжественность, и ледяная отчужденность, вызывающая одновременно благоговейный трепет и внутренний протест. Мой взгляд внезапно поднимается к крыше, и сердце сжимается от ужаса. Над главным входом высечен до боли знакомый символ — Ураборос, сомкнувший кольцо и распахнутые внутри круга крылья Феникса. Здесь нет подписи Орда Симметра, но в этом и нет нужды. Сам знак говорит громче любых слов. Губы пересыхают, горло сдавливает стальная петля, и я отчаянно впиваюсь пальцами в обивку сиденья. Моя подруга не ошиблась. Журналистка от чутье подсказала ей верный путь. Я оказалась именно там, куда так стремилась попасть Ника, но не успела. «Ты в порядке, Вит?» — с беспокойством в голосе произносит Алина, мягко прикоснувшись к моему плечу. «Выглядишь так, словно привидение увидела». Я рефлекторно дергаюсь и с усилием воли перевожу взгляд на нее. В ее глазах, теплых, как расплавленная карамель, застыл немой вопрос. Но через миг тревога сменяется подозрительным прищуром. «В чем дело? Может, объяснишь?» В ее голосе прорезаются незнакомые требовательные нотки. И я, черт возьми, понимаю, что обязана взять себя в руки и придумать логичное и правдоподобное объяснение своему поведению. Натянуть улыбку, вывернуться наизнанку, но убедить Алину, что моя реакция — банальное волнение. Ничего больше. Иначе меня в лучшем случае выпроводят отсюда пинком под зад, а в худшем — даже не хочу додумывать. «Прости, я слишком впечатлительная», — сбивчиво тараторю я, пряча внутреннюю дрожь за показным восторгом. «А это место? Оно и правда поражает. В хорошем смысле слова. Я начинаю сомневаться, что твой муж настолько успешен, как ты его мне расписала», — усмехнувшись, Алина заметно расслабляется, откидываясь на спинку сиденья. «Но не переживай, Вит. Даже если ты немного приукрасила ваше финансовое благополучие, я замолвлю за тебя словечко и договорюсь о рассрочке вступительного взноса». «С деньгами проблем не будет», — слишком резко возражаю я. «Сколько нужно? Я могу хоть сейчас». «Прекрати», — перебивает меня Алина, покровительственно улыбнувшись. «Сегодня мы не будем говорить о финансовых вопросах. Я просто пошутила, Вит». С этими словами она быстро отворачивается, распахивает дверцу и выходит наружу. Затем резво огибает машину и стучит костяшками пальцев по стеклу. «Не бойся, трусишка. Пойдем со мной». Лучезарно улыбнувшись, Алина открывает пассажирскую дверь и, взяв меня за руку, мягко тянет за собой. «Хочу кое с кем тебя познакомить», наклонившись к моему плечу, доверительно шепчет она. «С кем?» — настороженно спрашиваю я, послушно следуя за ней в сторону парадного входа. «Боже, здесь даже воздух совсем другой. В нем нет ни городского смога, ни пыли. Он пахнет свежестью, хвойной прохладой и чем-то стерильно чистым, как после тщательной фильтрации». «С архитектором», — отвечает Алина, не сбавляя шага. «Архитектором этого здания?» — я цепляюсь за самое очевидное объяснение. Алина беззаботно смеется, глядя на меня почти с умилением. «Нет, Вит, архитектором симметрии», — поясняет она, но я только сильнее теряюсь. «Что еще, черт возьми, за архитектор симметрии? И каким образом он эту самую симметрию создает? Надеюсь, не скальпелем и не путем захоронения замученных жертв в фундамент новых архитектурных шедевров. Воображение, конечно, разошлось не на шутку. Не зря говорят, что у страха глаза велики, но я, если честно, уже ничему не удивлюсь. Подождите-ка. Орда Симметра. Вероятно, название клуба каким-то образом связано с этой чертовой симметрией. А что в таком случае означает орда? Орден? Порядок? Боюсь, что если начну задавать вопросы в лоб, то очень быстро выдам свою излишнюю осведомленность. Поэтому лучше кивать и помалкивать. «Ты чего опять так напряглась?» Ободряюще сжав мою ладонь, Алина одаривает меня лучистой улыбкой. «Он не какой-то фанатик, а настоящий гуру человеческих душ». «Теперь я еще больше напряглась». Отшучиваюсь я, хотя больше всего мне сейчас хочется бежать отсюда, сломя голову. «С ним легко, вот увидишь», — заверяет меня Алина. «Он крутой вид. Философ, наставник, называй как хочешь. К его советам прислушиваются очень состоятельные люди, бизнесмены, политики, известные артисты. Все они находят время, чтобы приехать сюда, чтобы расставить акценты, на которые в обычной жизни не хватает силы внимания. И поверь, если такие люди доверяют ему самое личное, то тебе точно нечего бояться». «Слушай, Алин...» Я хмурюсь, выдавливая улыбку и резко торможу на очередной мраморной ступени. Мне кажется, мы поднимаемся к массивным створчатым дверям целую вечность. «Я ведь не политик и не звезда эстрады. Стоит ли этому архитектору вообще тратить на меня свое время?» «Вид, да что ты!» Алина обезоруживающе смеется. «Он всегда встречает новичков первым. Для него это принципиально. И чего мне ждать? Собеседования или допроса с пристрастием?» Пытаюсь снова съехать в шутку, хотя внутри все холодеет. «О, нет!» — Алина качает головой и снова мягко сжимает мою ладонь. «Бояться нечего. Он не требует исповеди и не вытягивает из тебя секреты. Это просто знакомство». Тяжелые створки дверей медленно распахиваются внутрь, и в лицо ударяет сладковатый запах свежесрезанных лилий вперемешку с терпкой горечью благовоний. Не дав мне толком осмотреться, Алина уверенно ведет меня вперед. Холл выглядит помпезно и вычурно. Роскошный, просторный и светлый, с высоким сводчатым потолком, расписанным геометрическими орнаментами в приглушенных оттенках охры и графита. Латунные светильники на стенах отбрасывают мягкое золотое сияние, перемешиваясь с бледным светом, что льется из высоких мозаичных окон под самым потолком, превращая пространство в нечто среднее между музейным залом и дорогим отелем. Высокий потолок подхватывает каждый звук и возвращает гулким эхом, расползающимся по моей спине холодным ознобом. В центре возвышается широкая лестница, ведущая на второй ярус. Ее изящные кованые перила сплетены из черного металла в замысловатый узор. По бокам лестницы тянутся массивные колонны, украшенные фресками и симметричными абстрактными фигурами. Ловлю себя на том, что слишком пристально вглядываюсь в узоры, словно пытаясь отыскать в них скрытый сакральный смысл. Но Алина слегка задевает меня локтем, переключая внимание на себя. «А вот и он», — тихо шепчет она, кивая в глубину зала. Сначала я слышу размеренные и уверенные шаги. Глухой звук разлетается по пустому холлу множественными откликами, создавая обманчивое впечатление, что движется не один человек, а целая процессия. Из полутени постепенно появляется высокая мужская фигура в безупречно сидящем белоснежном смокинге. Платиновые волосы зачесаны назад, и в их холодном блеске мелькает что-то смутно знакомое. Я замираю, сердце пропускает удар, в глазах резко темнеет. Но даже сквозь мутную пелену я узнаю эти черты. Теодор Харт. Бывший опекун и дядя моего мужа. Человек, которого я видела всего дважды в жизни. Тот, кто оплатил мои операции и практически подарил шанс на новую жизнь. Тот, кто спас отца от обвинений после того злополучного пожара и каким-то непостижимым образом стер из расследования сам факт нашего присутствия в сгоревшем доме. Тот, кто взял под свое покровительство осиротевшего племянника, дал ему престижное лондонское образование и открыл дорогу в блестящее будущее. Голова гудит, мысли рвутся клочьями. Что Харт делает здесь, в Москве? И почему, черт возьми, Алина называет человека, которому я обязана очень многим, архитектором какого-то сектантского клуба?